мы начинаем очередной урок Зогар 69. Страница Каф Хет 28. Пятая строчка текста самого Зогара. Новый от. От Юд Тет 19. Амар Раби Шима Микан Улегал А Шлиму Декра Дихтив Амоци Бамиспар Шесть Цивам Трин Даргининон Дейт Старих Лемегавы Рашим Коль Хад Минею. Хад здесь после запятой последней надо вместо гей сделать хет, продлить левую ножку. Хад да сем де итмар ма выхаде ми да ила а веда тата а двоеточие. Пятая строчка от Юд Тет 19. Амар Раби Шимон. Раби Шимон сказал: Микан улегал а отсюда и далее шлиму декра. Завершение завершается, то есть завершающая фраза, завершающая фраза стиха истории. Диктив, что написано? Амоци бамиспар цваам, написано в Исаия, Исаия 40. Там Гамоци бамиспар цваам, тот, кто выводит, тот, который выводит числом 6 цваам свои воинства. Ашем, конечно. Трин даргининон, это две ступени. Да и старих лемегав рашим, которые должны быть как сказать, должны быть иметь насечки, должны иметь надписи, насечки, коль хад минейгу, каждая из них. Хад да итмар, одна из них. Да, итмар – это то, что написано всем. Ма, имя Ма. Выход ми, а другая – это ми, что написано, что это ступень ми. Да, ила а, одна из них, последняя. Высшая, выдата та, а другая – низшая. Двоеточие. Да, ила а рашим вамар. Следующая страница. Я сказал, какая страница? Следующая страница. Кав тет. Следующая, то есть 29. Первая строчка самого Зова. Амоци бамиспар цваам. Амоци гагу. Дейштамуда велет каваты. Точка. Возвращаемся в предыдущую страницу. Просто читаем, я перевожу, следи за каждым словом и за его переводом. Двоеточие предыдущая страница, седьмая строчка Зохара. Да, Элаа, это ж та, что высокая. То есть ми. Рашим, она имеет насечки. Высечена. Веамар и говорит. Первая строчка следующей страницы. Кукав, Тет, 29. Амоциба, миспарцевам. Тот, кто выводит числом, в числе, или числом, свои воинства. Амоци гагу – это слово, которое означает, который выводит, амоци. Да и штамуда. Это познается, узнается в элет кагавна. Она узнается, и нет ей, нет как она, нет такой, как она. Точка. Кегавна, да. Вторая строчка. Амоци леха мина арц. Амоци агу иштамуда. Да дарга тата а вихула. Следующая страница самого Зогара. Текста Зогара, страница Ламы 30, текст Зогара, Хад. Возвращаемся на предыдущую страницу, страница Каф, Тет, 29, первая строчка после точки. Кагавна, да, каким же образом? Вторая строчка. Гамоци леха минарец. Стоит еще другое, в другом месте стоит. Еще стоит подобное слово, то есть то же самое слово. Гамоци, тот, который выводит хлеб из земли. То есть два места есть где-то в различных местах. Висая. И еще вот это другое место еще есть. В Торе. То есть он берет вещи. Два места, где вот об этом говорится. Что вот выводит свои воинства, а другое говорит, выводит вот сейчас, что мы учим, вторая строчка. Амоци леха минарец. Тот, что выводит хлеб из земли. Амоци агу. Да и штамуда, это говорит он, это слово гамоци, который выводит, тот, кто выводит, который выводит. Агу, да и штамуда, это то, извест, тот, то известное. Да, дарга тата, это нижняя ступень. Выхула хат, и все это одно, едино. Следующая страница, ламет. 30. После точки. Бамиспар шитин рибо инон декаймин кехада в апику хаялин лезинейгу дилет два лон хужбана. Точка. Первая строчка. Бамиспар шитин рибо. В числом шитин рибо 60 на 10 тысяч. Инон декаймин кехада, они, что стоят как один, существуют как один, в апику хаялин лезинею. И они выводят воинство по своим видам, по виду, по своему типу, по своим типам, по своим видом, де лет лон хушбана, что нет в них счета. Точка. Так, язык Цохара. И пока, а потом мы сейчас он в этом в объяснении, нам все станет понятным. На поста понятным он нам дает достаточное объяснение того, что стоит в Зохар. Так написан Зохар. Для того, чтобы в свое время, чтобы, и это навечно так написано, чтобы чужак не смог дотронуться до святости. И сейчас нам раскрывается этот Зохар, который, в общем-то, редко, мало мест в мире, где по-настоящему его учат. Возвращаемся на нашу страницу, где мы начали к началу нашего урока, то есть страница Каф Хет, 28-я. Правая колонка Гасулам, строчка 23-я. Ссылка буквы Юд Тет. Амар Раби Шимон. Выходы. Сказал Раби Шимон. Слова из Зохара. И так далее. Двоеточие. Амар Раби Шимон. 24. Микан улегала шлемут амикра шикатув амоци 25 бамиспар цваам. Сказал Раби Шимон, 24, миканул гала, отсюда и далее. Ашлимута микра, там есть, приводится окончание, то есть завершение этого стиха, что там написано. Мы же учили это, что продолжение того стиха, с которого начал Раби Шимон, помнишь? «Сеу маром едейхем, поднимите высь ваши эйнейхем, поднимите высь ваши глаза». Помните, помнишь еще? «Уреу и посмотрите, ми бара эйлы». С этого все началось. Кто ми создал эти эйлы? Это Исайя. Опять же, Исайя мем. Исайя и... У Исаия, Ишаягус мы говорим, и Перек Мем, 40, 40-й, а стих у него это 26-й. И там продолжение вот этого стиха, вот он дальше говорит. И это то, что вот сейчас говорит Раби Шимон. Говорит, отсюда и далее завершение стиха. Шекатув, что написано там. Амоци 25 бамиспарцева ам, тот, который выводит числом в числе свои воинства. В Торе не стоит ничего, никакого слова, чтобы оно было просто символическим, что-то такое символика какая-то. Если стоит, что он выводит номером или как с числом, значит, что-то должно к чему-то это относиться, а не просто символика какая-то. 25. После точки. Ки штей мадригот ген. Шеколь ахат 26 меген. Црихали гьет рышума. Он объясняет нам Иуда. Ки штей мадригот ген, ибо это две ступени есть. Шеколь ахат меген, что каждая из них, 26-я строчка, црихали йод решума должна быть высечена, то есть иметь свои насечки. То есть насечки иметь свои свойства, так? Определяемое своими насечками, то есть иметь свои как бы килим. А килим тоже своего рода насечки, которые есть свойства в свойства ступени. Точка Дайну. Таким образом это есть. Что мы говорим, что это значит? Видишь, каждая ступень должна быть расписана. Решума расписана, написана. Или же, как я сказал, иметь насечки. Как это надо понять? Внимательно, просто я так добавляю чуть-чуть. Вход света в кли и его выход, они делают эти контуры, правильно? Свет вошел в кли, и он делает там всякие насечки, он делает там свойства, которые ему соответствуют. А когда он выходит, остаются вот эти вот контуры, которые называются решима. Решима, то есть не решимо, след от света, но в принципе это вот так вот, можно так и сказать, что делаются вот эти контуры, он делает, высекает в ней в кли свои свойства. Также и у нас мы занимаемся, вот читаем, занимаемся Зогаром, надо полностью стать как воск изнутри, и тогда делать этому Зогар, что мы учим, чтобы он позволит ему высечь нас свойства, которые он хочет сделать во мне. Что я понимаю, как я понимаю, это вторичное, второстепенное. А главное мне вобрать в себя, дать себе, вобрать в себя этот свет и дать ему сделать во мне эти насечки. Так вот, он говорит, что две ступени есть, что каждая из них должна иметь свои насечки. 26 после точки. Дагайну. Мецвейнан, нет, мецуенет, можно сказать, лучше сказать, мецуенет 27, он добавляет, что такое это, значит, окей, ахат ги ше неймар алега ма, ве ахат ше ги 28 ми, он просто добавил этими и маленькими, тоненькими буквочками, он объясняет, что такое, что это означает, что она, что каждая из этих ступеней должна быть высечена. Он говорит, да, и ну мы цуенет, то есть она должна быть обозначена, так? Выделена, тоже хорошо, обозначена. 27. Ахад ги шенеймар алега ма. Теперь он продолжает перевод. Ахад, одна из этих ступеней, ги, это та, шенеймар алега ма, о которой говорится, сказано о ней ма, что это ступень ма. Мы помним это. Дадим ему рассказать дальше. В Ахад Шеги 28 ми, а другая, что это, дословно, одна и одна, но мы говорим другая, что это ступень ми. Точка. Мы уже учили ми и ма. Точка. З 28 после точки. З ми. И Эльюна. Визо ма ги 29 тахтона. Гамадрига гаэльона рошемет веомерет 30 гамоци бамиспар цивам ашер гея гидия шель 31 гамоци ромезет Аль-Ота шенодат ве эйн камо. Точка. 28. 8 точки. Зе, одна из них. Он добавляет нам ми. Ступень ми. Ги эльона, она высшая. Визо, а это другая. Ма, он добавляет нам. Объясняет нам это. Ма, другая. И 29. Так, кто на это низшая ступень. А мадрига ильюна, высшая ступень. Рошемет, она высекается. Веомерет и говорит. 30. Амоци бамиспарца вам в этом стихе. Она говорит, тот, кто выводит числом свои воинства. Ашер, и там видишь в слове первом, 30-я строчка, вот эта первая буква, видишь, она большой, он ее обозначил. Там в Торе стоит амоци. Моци это выводящий. А первая буквочка гей, смотри внимательно, 30. И поэтому нельзя понять Зохар без того, чтобы учить этот язык. Главное учить этот язык. Из этого языка мы увидим все. А никакими переводами, ничего, просто переводом, ничего нельзя понять из духовного. Как весь мир ничего не понимает, ничего не ощущает от духовного. Говорят только об этом, больше ничего. Так вот, смотри. Так вот, он, 30-я строчка. Вначале стоит буквочка «гей» перед, этим, перед словом «моци». «Моци» выводящий, а вот «га» первая буквочка «гей» – это определенный артикль. То есть да, определенный артикль, это указывает, что это определенный тот, кто это делает. А «моци» – тот, кто выводящий, можно сказать, тот, кто выводит, бомиспарцевам, выводит числом свои воинство. И теперь он добавляет нам, объясняет. Ашер гей гаидия, что гей гаидия, вот так называется, определенный артикль, то есть определенная буква гей, вот это называется определенный артикль, который перед словом употребляется. Так он говорит, вот это определенная буква гей, определенный артикль буква гей, Шель гамоци, которое от слова гамоци, гамоци, вот это первая буква, которая гамоци, тот, который выводит, 31. Ромезет аль оза, оно скрыто указывает на ту ступень шенодат, которая известная. В энька мога, и нет такой, как она. Точка. То есть то, что стоит вот это уже гей, буква гей, что это определенная ступень, понятно, указывает нам, всего два места есть в Торе, где вот это написано. И вот он это, эти два места в Торе, он их вытащил, дает нам, цитирует их. И говорит, что вот это, о чем он стоит в Торе у него, в этом Гамоцибамиспарцева, ам такой стих у Исаяху, будем называть своими именами, не русскими именами, а святого языка. Гамоци, выводящий числом свои воинства. Что вот это он говорит, это эта буква указывает, что это определенная какая-то ступень, что нет такой, как она. 32. Дегайну, ми, то есть ступень ми. 32 после точки. Кэйнзе. Гамоци лехе мина арец. Следующая левая колонка. Строчка вторая. Гиней Гей, гайдия, шель гамоци, ромезет, алёта, 30, шенодат, шизо, мадрига, гатахтона, дегайнума, точка. Правая колонка, 32-я строчка, после точки. Очень внимательно. То есть не то, что ты знаешь, должно определять тебя, твое отношение, а именно полностью раскрыться тому, что ты совершенно не понимаешь и совершенно не знаешь. Вот эта методика вся, что, вот, что он рассказывает. Учить надо методику, он говорит. Вот такие вот примеры, что вот там буквочка «Г», она такая, она и показывает, что это указывает на то, что это единое, что это единственное, нет такой и другой. Понятно? Все эти вещи надо учить, которые совершенно нельзя найти в нашем мире, совершенно нет никакого подобия этому. Мы учим то, что абсолютно никакого отношения не имеет к нашему миру. Наш мир тоже является продолжением этого, но совершенно никакого отношения этого не имеет. Так как и математика никакого отношения не имеет к нашему миру, совершенно. Отвлеченное нечто. Так и Каббала, она законы мироздания никакого отношения сама по себе не имеет к этому миру. То, что там пришло мясо здесь, всякие притворения того, цели творения здесь, и сделали, стали деревья, и дома, и все, что хочешь. Это как бы результат этого, но все есть в самом замысле творения, все, вся структура там есть. И вот это мы изучаем. А совершенно не этот мир. Я даже не знаю, зачем мы еще учим Шлавей Асулам. Ну, еще, может, до 100 дойдем, до сотни уроков. Мы, наверное, прекратим. Потому что главное в нашем деле это... Дали немножко, дали 100 уроков. Давай занимайся с ними. У нас есть все эти, материалы еще. Читай и все, и так далее. Но мы должны заниматься духовным, чисто духовным, то есть самой системой, структурой мироздания, а не духовной работой. Духовной работой пусть уже начали, немножко сделали 2 года, достаточно. Остальное сам занимайся, это твоя задача. А самое быстрое, это самый быстрый метод, это заниматься чистой структурой мироздания. Это самый быстрый метод и самый надежный метод. Так вот дальше смотри, и учи полностью, учи, как он говорит, подчиняйся и тому, что он говорит, тогда все пойдет хорошо. Кэнзэ, 32-я правая колонка внизу, кэнзэ, таким же уподобным образом. Другое выражение есть, тоже с этим же самым словом гамоци. Гамоци леха мина арец. Тот, выводящий, можно сказать, хлеб из земли. Тоже здесь третье слово перед концом строчки, 32-я, с правой колонкой. Тоже там должно быть, вторая буква должна быть хет, а не гей, лехем. Так? То есть, гей, надо сделать, пробить и сделать хэ. Есть ряд ошибок здесь в сканировании, но невозможно было иначе. И так это, когда при сканировании получилось где-то 50 на 50, значит, надо было все исправлять, и все равно еще есть ошибки. Гигантская работа по сканированию. Так вот, Кэнзе, 32 правая колонка, 30, правая колонка, 32 строчка внизу. Кэнзе, подобным образом, гамоци, леха, минарец, выводящий хлеб из земли. Тоже там есть другое выражение. Там стоит хлеб выводящий. То есть, первым мы говорили, внимательно, что я хочу сказать, то есть, что он говорит. В первом выражении, помнишь, он говорил, выводящий числом выводящий, то есть числом, значит, он знает число. тем воинством, которое он выводит. И это он нам сказал, это высшая ступень. Ну, что воинство, да, воинство это выше. А здесь еще второе есть выражение, использующее то же слово, выводящий хлеб из земли. Правая, не, левая колонка, теперь вторая строчка. И наигая идия. И вот он говорит то же самое, подобное выражение. Что он говорит? Так вот здесь гея идия, то есть определенный артикль буквы гей, шель гамоци, слово гамоци, видишь, вот буквочка гей, большая, он ее выделяет, выводящий. Ромезет, она скрыто указывает, аль ота три шенодат, на ту ступень, что она известная. Шизо, мадрега, то есть известная такая. Почему известная? Что вот это указывает, что какая-то определенная известная ступень. Шизо, мадрега, тахтона, что это нижняя ступень. Дагайну, ма, то есть имя ма. Это все, что Тора говорит. Тора не говорит про, про народ, про это, про войны, про разрухи, про... Все эти животные дела нашего мира и эмоции и так далее, она говорит чисто про духовное построение мироздания, и человек должен подняться и изучать этого, несмотря на то, что у него есть болячки, у него нужны деньги, у него нужны дети плачут, и это, он обязан учить то, что является его корнем. Понятно, нашим корнем является мой отец и мать, это Зейрапин и Малхут. Я должен это учить. Это дает пищу моей душе. Больше ничего не дает пищу моей душе. Нет ничего, душа не наслаждается ни мясом, ни маслом, ни хлебом, ни водкой, ни сексом, ничем, ничего нельзя, никогда нельзя усладить душу человека. Понятно? Поэтому дается только, есть только система мироздания, вот, система управления, которой я должен заниматься, и каждый день, каждый человек должен заниматься этим. Нет, так он у него берет и инфаркт, и всякие болезни, и все, что есть нехорошего в мире, и к нему прицепится. Понятно? И вот это мы хотим, вот это вся задача, к тому я все эти... должен был начать всю эту учебу для, не для духовной работы, мы это для самого начала, для пионеров, как мы говорили, как в Советском Союзе говорилось, для, как назывались еще другие, которые еще меньше, чем пионеры были, а? Октябрята, для октябрят, вот эта духовная работа, для октябрят, вот то, что раби, как его, Барух написал, это... Шлавея Суламы для октября. Ну, нехорошо, но достаточно. 100 уроков, ну, хватит. А потом надо заниматься уже настоящими вещами. Это как все равно, что заниматься арифметикой, да? Правила умножения. Постоянно эти правила умножения, потом вычитание, как говорится, да? Прибавление, деление и умножение. И вот занимаются. Все, конец, можно, должен прийти на конец. Конец этому и сказать, что хватит, теперь я буду заниматься интегралами, интегрированием, интегралами, дифференциалами, высшая математика и так далее, и так далее. Хватит уже этим заниматься, аналитикой, всякими другими вещами, теорией вероятности. Так же самое и здесь, приходит конец, они не понимают это, там учат все, постоянно какие-то статьи учат. Опять статьи этого, статьи Ашлага, ничего этого не помогает. Шлавея Сулам, хорошо, надо разочек сделать, и все. Шамати, сколько можно учить шамати. Понятно? Это такой, это детский подход. А у нас этого невозможно. У меня вся задача, чтобы сделать пусть одного каббалиста, пусть одного, кто занимается духовным... не духовной работой, а кто занимается изучением системы мироздания. Вот это задача. А духовная работа, которую кто делает, не делает, это не моя совершенно задача. Я совершенно никакого отношения к этому не имею, и не моя задача сделать, дать человеку систему. Я написал книгу сейчас, подобной, которой нет вообще нигде в настоящее время. Я говорю это сам, и сейчас переводится на английский, и потом и переводится, может быть, сейчас уже начали уже переводить на русский. Я всем вам предоставлю эту мою книгу. Нет ничего подобного, нигде не найдешь во всем мире. И, но в то же, она именно про, о духовной работе, применении к человеку этого мира. И тоже не для всех, которые вас дотронутся до этой книги. Но для вас это будет хорошо, великолепно. Она работает только с этой, и с этими уроками Шлавея Сулам, что у нас есть, и вот эти, которые там, моя книга еще, мой комментарий к Шамати, достаточно полностью это твои дела. А моя, мне дали задание свыше, чтобы я давал систему структуры мироздания. И только этим и занимался, потому что только это и дано человеку, и только это приводит человека к состоянию человека с большой буквы. Это наша задача. Это, иначе нет никакого ощущения, никакого, как сказать, нельзя, нет никакого насыщения для души. А это насыщение для души, она, как и насыщаешься едой, так и насыщение должно быть системой структуры мироздания. И вот к этому я клоню. Вот сейчас с этим Зогар и немножко Тес и Петшара Кавану должно быть достаточно. А Эц Хаим потихоньку, может быть, мы и оставим на время чистый Эц Хаим, потому что еще не подошел момент к этому. Но придет со временем. А теперь идем дальше. Так вот, еще другая вот эта, другая ступень, нижняя ступень, которая называет, что это низшая ступень, что это ма. Четыре вагаколь эхад. И это все одно, единое. Точка четыре. Что это значит? Шештейген. Ген бамедрега ахад шиги пять малхут. Эла гайльюна и ми демалхут. Шесть. Ватахтона и ма демалхут. Точка. Четыре. Он говорит, что он сказал нам, что Вагаколь Эхад, и все это одно. Что это одно? Точка. Шештейген, что обе, ген бамадрига ахад, они обе в одной ступени находятся. Шиги, что это пять малхут. Эла Гайльюна и ми. Очень внимательно говорит. Это обе малхут, но высшая это имя ми малхута, ступени малхута. Ватахтона шесть, а нижняя это ма малхута. Очень-очень тонко. То есть разговор идет, что Малхут поднялась вверх, она и там, нигде нет исчезновения в духовном. То есть высшая это Малхут, когда она поднялась в Бину, называется Ми, а низшая это она в месте, где называется она Ма, низшая ступень. Точка. Амот Си Бамиспар. Точка. Выводящий. Смотри внимательно. Выводящий бамиспа, выводящий числом. То есть выводящий числом свои воинства. Что это означает? Семь. Фирушо. Кимиспар шишим рибо. Гем Акохавим 8. Аумдим Яхат. Здесь тоже перед первой, перед скоб, как называется, перед запятой, второе, последнее слово перед запятой, вторая буква, протяни ее, сделай из нее хет. Получается яхат. Вегем моциим циваот лиминейгем 9 шеэй лагем миспар. Еще разочек, вот, что он сказал, амуатсиба миспар, тот выводящий, но числом. Что это значит числом? Именно стоит слово миспар. Миспар это число. Что это значит? Сим. Пирушо. А это означает. Ки миспар, что число, и там он говорит там в Зогаре, шишим рибо, 60 и еще 10 тысяч. Так стоит шишим рибо, 60 и 10 тысяч. Что это значит? Гем это гакохавим, это звезды, добавляет он. 8. Гаомдим яхат, которые стоят вместе. Вегем моциим циваот, и они, смотри, что он говорит, и они восемь, вегем, и они моциим, они выводят циваот, они выводят воинство, леминейгем, по своим сортам, или как по своим типам, видам, по своим видам. 9. Шеэйн лагем миспар, что нет у них числа, нет им числа. Точка. Прими вот это, сейчас дальше увидишь, что такое, что нет у них числа. Есть такое понятие, что нет им числа. Вот когда читаешь это в Торе, нет им числа, все, они просто переводят по-детски, и никакого объяснения нет. И ничего нельзя понять. И ни из какого комментария ничего не поймешь. Все, что есть в мире, кроме Зогара, и Ари, ничего нельзя понять духовным. Совершенно не хватит. Дано парочку и паре человек. Так же самое, как и в каждом поколении, есть несколько математиков, да, которых никто их не понимает, а они понимают превосходно друг друга. Так или нет? В каждом поколении есть. Так же самое и в каждом поколении есть изучающие каббалу. Их очень мало. А когда ты учишь от человека, который знает, который учится, занимается этим, так же самое, как и в математике, учишься у самого лучшего математика, конечно же, у него возьмешь то, что в своем поколении, то, что самое высшее, что и приблизишься тоже к высшему пониманию математики. Так же самое и здесь. Мы не говорим, но еще дальше стоит, например, он сказал нам, это что это говорит? 60 на 10 тысяч, он говорит. Это звезды. Разве это звезды, что мы видим их в небе? Воинство. Разве это звезды? Ни одного слова нет в Торе и в Зогаре, и вообще в духовном, чтобы что-то было хотя бы на йоту материализировано. Совершенно нет никакого намека даже на материю. В том, что мы изучаем. Это чисто духовная материя, так же самое, как и математика, если имеет какое-то отношение к материи, совершенно не имеет ни малейшего. Они говорят про это, всякие гипотезы и так далее, но разве есть какое-то отношение к кому? Только это отвлеченная вещь, только чисто мозговая работа. Тоже дано сверху. Но это не полная картина мироздания. А то, что мы изучаем, это полная картина мироздания, но она вся духовная. То есть верхние корни, все это мы изучаем. Это. Но совершенно никакого отношения нет к материальному. Абсолютно никакого отношения. Поэтому совершенно сначала говорят по-детски с учениками, с которыми хотят учить кабалу, сначала им это говорят, вот так вот учи, духовная работа, все это детские варианты, которые, что человек должен пройти через это, работу духовную я всегда должен делать, я, иначе как я смогу соединиться, как я смогу изучать ежедневно систему мироздания, правильно? Для того, чтобы это изучать, я должен подняться. А подняться я должен сделать усилие в себе, приложить усилия, чтобы у меня не было ассоциаций, каких бы то ни было материальных. И, конечно же, это непросто, но я должен всегда это подняться. Так же самое, как человек, который учит математику, правильно? Учит математику, а вчера ему кто-то там пошел где-то гулять, когда-то погуляли, где-то в кафе пошли, я знаю, попили, поели, все материальные дела сделали, а ему надо сегодня заниматься опять самыми высокими материями математики. Ну, как он? Голова должна работать, а не только у нас должно все работать. Не только голова, а все должно быть направлено на вот это чистое знание. Чистое знание системы мироздания. Знаешь это, знаешь все остальное. Поэтому к этому я должен прийти. Для этого я и сделал, мне дано было тоже начать вот эти занятия также и по-русски. У нас несколько учеников всего есть. Не играет никакого значения, не имеет никакого значения, сколько. Там где-то есть сотни, тысячи. Ну, из них кто-то там что-то это. Ну, так, немножко по-детски, чуть-чуть так поговорить, потанцевать, все. А я могу только дать, мне это надо задание такое, дать только то, что касается самой чистой кабалы, чистой лурианской кабалы. То есть Зогар и там... Тес это как бы немножечко как бы, ну, добавка просто так, типа как элементарный учебник духовного. Ничего там, ничего нет совершенно, но мы учим так, тоже надо, это надо его. И вот мы, Бет Шаар ха-Каванот, очень важная вещь. Вот на этом надо нам и концентрироваться. А остальной духовной работой будешь сам заниматься, читать, есть полно, много вот то, что у меня есть даже на сайте, вот то, что мы, я говорил тут, слушай, комментарий к Шамати и так далее, все вполне достаточно. Остальное ты должен сам работу делать над собой. Это мне уже дальше не моя задача. Понятно? Так что я говорил, что я беру человека... который начинает, ну, первый год у меня есть немножко к нему, так, ладно, немножко второй год, но все, больше нет. Я беру его сразу ввысь, и давай, и занимайся, да, занимаешься, хорошо. Нет, вот, полно есть всяких курсов и всяких этих, они сидят по 20 лет и так и остаются, так и в земляном состоянии, они так и помрут. Десятая строчка. Поэтому очень внимательно. Старайся в самое, я должен дать самые сливки. Мне дано задание, чтобы дать самые сливки. Тогда я готов делать это. А не заниматься шлавея сулам и всякие вещи, которые только немножко нефиш, немножко те ребят, самую нефиш. И я знаю, что еще там... Для тех, которые только начинают и немножко еще бесятся, еще не перебесились. Так что десятая строчка левой колонки. Биюра дворим. Киахар шагакатув рамаз. 11 лану. Бесу маром айнайхем. Уреу ми вара эйле. 12. Легитбонен. Аль биньян ганукво. Бешма Элоким. Шиги 13. Мамшехет ми Абава има Алайн. Шаалидей хен. Има 14. Ила А мекашетет ла. Бакишутин дила. Каналь. Гиней 15. Гу. Мемале умашлим эт габиюр газе бэгэмшэх 16 шэль гакатув. Гамоци бамиспар цвам. Лихулам башем 17 якра. Миров оним в амицкох иш ло недар. Точка. Очень-очень тонкая здесь вещь. Биюра дворим. Объяснение слов. Десятая строчка. Киахар шагакату в рамазлану. Ибо после того, как писание, стих, скажем, скрыто указал нам, 11, БСУ маромайнейхем в фрагменте стиха, и поднимите ввысь ваши глаза, уреу и увидите, ми бара эйле, ми создал эйле. 12. Лейдбонен, чтобы размышлять, для размышления, альбиньян Ханука, о строении, лучше сказать, о строении нуквы Бишма Элоким в имени Элоким. Шиги, что она, 13, мамшехет миабава има Алайн, которая она, правильно сказать, которая она притягивает от высшей имы свое строение. Хилим. Шааль едей хэн, что таким посредством этого. Има 14 тела, а мы кашет эт лабы кишутин дела. Что посредством этого, то есть этим их килим, который она получает, има высшая има мы кашет эт ла, она украшает ее, украшает малхут, украшает, дает им мохин. Бекишутин дела своими украшениями, то есть украшает ее, дает ей свои мохин. Мохин де гадлут, мохин де хая, каналь, как сказано выше. Иней, так вот, 15. Гу ми мале умашлим это бью, так вот теперь он, то есть Зогар. Ми мале заполняет, умашлим и завершает эт габиюр, азе, это объяснение, бэгэмшэх шэлякатув. То есть не Зогар, извиняюсь, а сам автор этого стиха, то есть Ишаяху, Исаия, великий пророк Исаия. Он дальше добавляет сам, он заполняет, добавляет, как сказать, добавляет и завершает свое объяснение того, что он сказал Багем Шехшелякатув в продолжении стиха 16. Амоци бамиспарцевам, то есть он говорит тогда, выводящий в числе, числом свое воин, свои воин, свое воинство. И это слово числом. Что же это за число? Мы уже говорили, но еще. Очень важно это. Что значит числом? Лехулам башем икра. Всех он называет. Это все слова из этого стиха, из Торы, то есть из Танаха, из Исаия 40 и 26 стих. Дальше стоит «Лехулам баше микра», всех их он называет по имени. То есть Ашем знает всех, все воинства свои по имени, и их выводит их числом, он их знает, и все числа этих воинств, которые он выводит. 17 миров он им от... Дальше продолжается стих этот из Исаия. Миров он им от величия, от большой силы. В амиц коах. Здесь тоже слово коах, четвертое слово до конца строчки 17, тоже надо гей, тоже сделать из нее, как сказать, сделать из нее хет, то есть продлить это. Много ошибок здесь есть, неважно. То есть гей, из нее сделать хет, продлить. В амиц коах и бра, и очень мощный по силе. Все это продолжение этого стиха Исаия. И шло Нейдар, никто не исчез. То есть никто не пропадает, не пропал. А дословно человек не пропал. Но так говорят, никто не пропадает. То есть все, что он выводит из этого, выводит все эти воинства, ничего не пропадает. И так далее. И все в силе, и так далее. 18. Моше Шаомер Раби Шимон Нейк Моше Раби Шимон Меваэр Вехолех. 18. Как Раби Шимон продолжает объяснять. Мы остановимся здесь на этом непростой урок и совершенно другое, как бы добавочное направление теперь у нас родилось. И внимательно смотри за тем, что мы говорим. Во-первых, каждой работой на неделе с каждым словом. Тогда постепенно будет смысл из того, что мы изучаем. Еще раз, мы не изучаем духовную работу как таковую. Я давал немного и даю, и она все равно как бы на заднем плане есть, но это не наша цель. Это вообще не цель кабалы. Имей это в виду, это совершенно не цель кабалы, духовная работа. Это... Для начинающих есть надо, когда у человека нет еще веры, ему дают немножко духовной работы, чтобы у него была, укрепилась вера, а вера укрепляет духовную работу и так далее. Сам человек должен работать, его отношения с Творцом, никто их не вмешивается, и человек сам должен этим заниматься. Понятно, не учитель ничего, и в любом случае мне, я этим не занимаюсь не со своими учениками, иногда я кому-то помогаю из наших, но очень редко и просто так чисто настраиваю чуть-чуть, и то практически уже и так не делаю. А только в начале, самое тяжелое, первый период, чтобы как-то человека приобщить к духовной сфере, а не к духовной работе. Это сам пусть человек делает. Еще раз, совсем другое направление сейчас в нашей работе начинается. Так же, как и математик стремится к высшему постижению математики, выше, выше, выше, глубже, уникальнее, и отрывается от всех этих, от всей этой массы, которая учит, узнает только таблицу умножения. И еще дальше отвлекается, идет дальше. Также и наша задача теперь изучение самое. Я хочу подняться и поднять вас вместе к изучению, которое будет уникальнейшее изучение только чисто системы мироздания. И поэтому надо здесь абсолютно, а совершенно другой подход должен быть. То есть не какая-то там духовная работа, что это как для... как мне жена сейчас подсказала, как для октябрят, даже не для пионеров. в Кабале. Понятно? Для начинающих, как для колонии тяжелого режима, как Макаренко. Вот для них, вот детишек вот этих, которые бездомные, вот для них надо было вот так вот их приобщить. Так же самое и здесь духовной работой занимаются подобным образом. Совершенно это не уровень, о котором мы вообще, о котором занимается Каббала вообще. И все, что в мире, тоже в Америке, все это, что учатся, это так же самое, это как бы вот такого типа собраний, такого типа учения, которое вообще никакого отношения, в принципе, не имеет к Каббале. А вот мы сейчас начнем, идем дальше, и теперь Зогар — одна из самых главных вещей у нас, поэтому ковыряйся в Зогаре, ковыряйся, именно ковыряйся, потому что в каждой буквочке есть намек, в каждой буквочке есть далее данные, сокрытые секреты есть и так далее. А ты должен заниматься только этим. То есть уже слова и красивые слова, и поддержка, и какие-то там такие уже совершенно отходят здесь от нашей цели, нашего обучения. Понятно? Никакой поддержки, должен сам учиться теперь. И все получать только вот так прямым образом и заниматься чистым языком, то есть этими буквочками, работать над этими буквочками, читать, постоянно читать, повторять за тем, что я говорю, еще повторять, самому читать, начинать. Только тогда будет смысл. Для этой цели я и призван был, чтобы сделать, несмотря, не важно, сколько людей, даже если ни одного не будет, я не говорю это, не дай Бог, но наши ни одного не будет, кто уже не будет заниматься, кто знает тогда, и все равно я буду это делать, буду давать, тем более, что есть живые люди, которые, как я вижу, поглощены и верят, и доверяют тому, что я делаю. Избрали учение через меня, а не через какие-то другие каналы. Поэтому я добавляю и предупреждаю просто, что наша задача чистая каббала, то есть чистая духовная, так, а не духовная работа. Это сам делаешь. Еще раз, я много раз повторял, теперь хорошо уясни себе вы сейчас, и чем мы будем заниматься, и как мы будем заниматься.